Правило 42. Покупайте за качество, а не за цену. Если вы не можете позволить себе какую-то покупку, отложите ее до лучших времен. Должен признаться, меня научила этому жена, за что я ей безмерно благодарен. Ранее для меня было естественно покупать из-за цены. Наверное, так делают все мужчины. Я считал, что мне необходимо выбрать нужную вещь по самой низкой цене и быть довольным тем, что сэкономил деньги. В итоге я постоянно был разочарован. Вещь быстро ломалась, быстро изнашивалась или вообще не работала. Что мне было нужно, так это научиться покупать качественные вещи. Основные правила качественных покупок. Соглашаться только на самое лучшее. Вещи второго сорта не подходят. Если вы не можете себе этого позволить, не покупайте или подождите до тех пор, пока у вас появится достаточная сумма. Если вам это необходимо, покупайте самое лучшее из того, что можете себе позволить. Довольно просто, правда? Но однако для меня это не было легко. Мне потребовалось много времени, чтобы понять это. Так как я нетерпелив и импульсивен, то любоваться качеством и ценить замечательные вещи было не для меня. Если я думал, что мне что-либо нужно, я предпочитал получить это немедленно. И если я не мог позволить себе самое лучшее, я соглашался на доступную мне вещь. Фактически, очень по-английски я думал, что выход в том, чтобы торговаться. Мы не любим говорить о деньгах и не любим хвастаться тем, сколько стоят наши вещи. Лучше уж купить непрезентабельную вещь в первом попавшемся месте. Но я так не думаю. Погоня за качеством не предполагает хвастовства или снобизма, когда человек живет не по средствам. Если вы себе не можете этого позволить, не покупайте. Погоня за качеством означает, что вы цените лучшие вещи и видите смысл в покупке качественных вещей, потому что они будут функционировать дольше, будут более прочными, не будут быстро ломаться. А это значит, что вам не придется часто менять их, и, соответственно, вы сэкономите деньги. С ними вы будете выглядеть и чувствовать себя лучше. Что я вынес из этого правила для себя? То, что мне теперь нравится задумываться, прежде чем совершить покупку. Я абсолютно уверен, что то, чего я хочу, является качественным, а не дешевым. Я все еще торгуюсь в магазинах, однако теперь я ищу качественные вещи, но готов найти на их по приемлемой цене.